Глава пятая. Комендант Инджело Пага. Да, давненько он не попадал в переделки вроде сегодняшней. Если честно, в столь сложном положении не оказывался никогда. Да и как можно сравнивать противостояние с подобным себе противником, когда понятно, чего от него ждать и что ты сам можешь предпринять, с этой ситуацией? Искусник непонятной силы и собственное беспомощное положение. Сказано было пока мало, но Инжи чувствовал, как тяжело ему вести этот разговор в манере, которую избрал собеседник. Коменданта выручало только то, что в последние годы вместе с повышением в звании ему все чаще приходилось общаться с людьми, облеченными властью, и опыт подобного общения, пусть и небольшой, позволял надеяться на благоприятный исход. Он отчетливо осознавал, что главным его оружием сейчас является не подобающая офицеру честная сталь, а язык и словесные кружева болтуна-интригана. Потому что, хоть и неприятно было это признавать, собеседник мог легко прихлопнуть Инжи в любой момент как муху, несмотря на кинжал на поясе и годы боевого опыта. Сейчас только правильное поведение могло выручить коменданта. Заговорить, убедить в возможности сотрудничества, потянуть время, попытаться спровоцировать конфликт со жрецом, чтобы тот призвал на помощь своего бога, глядишь, и удастся выкрутиться. Последняя фраза незнакомца наконец-то позволила коменданту полностью взять себя в руки. Подумать только, этот наглец смеет угрожать империи. Нашелся тут величайший из искусников. Видимо, эти два артефакта слишком много для него значат, если желание вернуть их туманит разум и делает неосторожным в высказываниях. Понимание целей этого загадочного человека принесло Инжи некоторое облегчение, хотя легкость, с которой тот высказывал угрозы империи, заставляла усомниться в его разумности. Не стоило ему говорить такое в присутствии жреца, к тому же искусника. Всем известно, что даже высказанная в сердцах угроза в адрес Кордоса придется не по душе любому искуснику, ведь на них держится империя. По сути, они и есть империя, и только наивные люди могут считать, что искусники находятся на службе государства, а не наоборот. Кстати, тот факт, что жрец оказался искусником, весьма озадачил Лупага. Ведь самым распространенным или внедряемым в умы жителей империи мнением было то, что искусники отдельно, а жрецы отдельно. А оно вон, оказывается, как бывает. Что бы это значило? Ник. Вы понимаете, что за 28 лет, которые вы пробыли здесь, не только ваши амулеты могли затеряться, но и сама память о них, произнес комендант. Меня кольнуло беспокойство. Я ведь ту игру в имена затеял с Кариной чисто для того, чтобы отвлечь ее от плохих мыслей, и даже не воспринял ее находку как относящуюся ко мне. А выходит, именно я и пробыл в коме 28 лет. «Вижу, у вас есть кое-какая информация обо мне». Я махнул рукой, в которой были зажаты листки со списком имен. «И не пытайтесь меня обмануть. Очевидно, вы уже перетрясли архивы». Чтобы комендант проникся моими словами, я накинул на его шею силовую нить толстого диаметра, чтобы не порезать кожу, и слегка ее сжал. Он схватился за горло и покраснел, не в состоянии вдохнуть воздух. «Думаете, мне приятно таким заниматься?» «Ничуть». Я чувствовал себя в этот момент последним подлецом. «Но времени у меня немного, а воевать со всем городом почему-то не хочется. Мои элементали спокойно могут разобрать городишко по камешку. Другое дело, что делать это я не собираюсь ни под каким предлогом, однако коменданту знать об этом совершенно не обязательно». Я ослабил петлю на его шее. Прокашлявшись, тот проговорил. «Хорошо, хорошо, признаю, был неправ в споре с вами. Но я действительно успел раскопать только то, что вас привезли в город практически голым. Если что-то и пропало, то по дороге. Думаю, вам стоит поискать тех, кто вас сюда доставил». «Кто они?» «Деревенские. Не помню их имен». Ложь коменданта была очевидна. Судя по бумагам, он плотно занимался этим вопросом и не мог не знать таких вещей. «Надо поднять архивы, это займет некоторое время». Уличить коменданта в обмане мне помешали датчики, установленные мною в коридоре перед кабинетом. Ранее подходили какие-то люди, но, подергав ручку двери, проходили дальше. Однако в этот раз там стоял искусник и уходить не собирался. Одновременно с этим у меня в голове полыхнуло сообщение от биокомпа. Слабое возмущение пространства третьего слоя реальности. Быстро оглядевшись и ничего особого не заметив, предположил, что искусник все-таки что-то мутит. Подозрения вызвали его стеклянный взгляд и состояние транса. Биокомп просто так в мои мысли не влезает, так что не стоит отбрасывать в сторону его предупреждения. К этому моменту вторым потоком сознания я по минимуму разобрался с жезлом искусника, отцепил привязку к ауре, которая, как и предполагалось, существовала. Так что здесь все было в порядке. Удаленно он не мог воспользоваться своим инструментом. Кстати, палка оказалась довольно интересным прибором. Именно прибором, иначе и не назвать. Сложный контейнер, в котором будто сельди в бочке располагались свернутые хитрым образом плетения. В таком состоянии, разумеется, их назначение понять было невозможно, но наличие модуля, способного их дублировать, говорило о многозарядности жезла. В верхней части накопитель, но не из кристаллов, к которым я привык, а из сплава стекла с большим количеством примесей неизвестного состава. И опять меня поразил уровень мастерства авторов устройства. Он очень сильно отличался от того, что я видел ранее. Какая-то нестыковка, вот. Точно, несоответствие технологических уровней. То это что-то высокотехнологичное, то какое-то явно кустарное или устаревшее. Так что жезл я в любом случае решил прибрать себе. Кстати, хороший пример. Активация внутренних плетений осуществляется воздействием модулированного аурного щупа хозяина в определенные точки на поверхности жезла, помеченные какими-то знаками. Если смотреть со стороны, то по поверхности идет вязь вперемешку со значками-активаторами. И я подозреваю, у каждого искусника рисунок свой, наверняка подобранный так, чтобы другой искусник, даже если вдруг сумеет завладеть жезлом и снять привязку к хозяину, не смог бы разобраться в этом узоре. Но это мое предположение, для четких выводов пока мало данных. На этом жезле было 28 точек активаторов. Так вот, если смотреть на внутренности прибора, то просто напрашивается более гибкая система активации спрятанных плетений. Да и внешние подводы активаторов к начинке жезла сделаны явно кривыми руками. Ладно, что там у нас с новым действующим лицом? Или с недействующим? Что-то он тормозит или медитирует. Уставился на дверь и не шевелится. Ага, вот уже и осторожные аурные щупы стали проникать в комнату. Все-таки он заметил что-то странное. Пора брать ситуацию в свои руки, а то еще наткнется на мои внутренние плетения. Снаружи-то я все на инфомагии делал, а тут хотелось, чтобы на магическом уровне что-то было видно для, так сказать, устрашения. Не подумал, что при желании маг, находящийся снаружи, может что-то заметить. Я резко распахнул дверь, закинул петлю из силовых линий на плечи человека и потянул. Это выглядело, как будто его что-то всосало в комнату. Посетитель не удержался и завалился вперед. Первое, что он сделал, попытался решить проблему со своим падением. Его аура слегка полыхнула, на поясе активировался какой-то амулет, и человек, вместо того, чтобы упасть, мягко спланировал на пол. Эх, хорошо на свете белом жить! Этот искусник оказался очень умным. Жезла у него не было, зато конструкция, схожая с посохом друга коменданта, отслеживалась в районе пояса. Хорошо спрятал. Причем она неплохо защищена. После кратковременной активации ее практически не видно, все экранируется хитрым замкнутым контуром. Если бы не эта неожиданность, я бы, наверное, и не заметил пояс. И все-таки, насколько я успел вторым сознанием проанализировать ситуацию, этот искусник явно сам переделал жезл в пояс. А что это значит? Правильно, от такого умельца можно ждать чего угодно. Чтобы все провернуть быстро, я не стал отключать привязку девайса на хозяина, просто изолировал датчик определения свой-чужой вместе с активаторами внутреннего механизма. Любые аурные воздействия теперь будут соскальзывать с пояса, и он не сработает. «А кто это у нас такой любопытный?» Я посмотрел на человека, лицо которого выражало вселенскую печаль. Он быстро оглядел всех нас, слегка поклонился всем присутствующим и сцепил руки на животе. Несмотря на его худобу, этот жест смотрелся вполне гармонично. А пальцами умелец незаметно ощупывал пояс, скрытый пиджаком. «Тристис и Магин, к вашим услугам!» «Позвольте поинтересоваться, что вас сюда привело?» Тристис обвел взглядом комнату, посмотрел на коменданта, тот слегка кивнул. «Видите ли, я расследую дело о нападении на тюрьму и пришел к выводу, что ваше, он слегка мне поклонился, появление здесь вполне возможно. К сожалению, я опоздал с предупреждением». «Блин, Шерлок Холмс местного разлива!» «Что заставляет вас чувствовать себя так уверенно и спокойно, высказывая это предположение?» Я откинулся на спинку стула и с интересом посмотрел на него. Тристис слегка задумался. К сожалению, аура его была достаточно неплохо прикрыта, и понять, что он чувствует на самом деле, без взлома защиты не представлялось возможным. Поэтому приходилось ориентироваться на небогатую мимику. А лицо его выражало в основном печаль. «Знаете, есть люди, которые, даже будучи веселыми, все равно имеют вид печального идола. Вот Тристис был из таких». «Разрешите?» Он взял от стены стул и сел рядом с комендантом. При этом он почему-то с неудовольствием посмотрел на своего коллегу-искусника. По крайней мере, именно так я оценил его заминку. «Кстати, с тем искусником что-то не в порядке». Взгляд по-прежнему отсутствующий и, кажется, из левой ноздри слегка выступила кровь. Его аура переливалась цветами, но что это значит, я никак не мог понять. На создание плетений и даже на подготовку к магическому поединку совсем не похоже. «Видите ли, в чем дело?» – начал сыщик. «Я проанализировал данные о происшествии, и сложилась следующая картинка. Если я в чем-то ошибусь, прошу поправить меня». Я кивнул. «Вы – владетель неизвестных мне ветвей искусства неопределенного уровня силы». «Интересно», – он сказал, – «даже как-то старомодно». «Не искусник, а владетель». Похоже, специально подчеркивая, что к обычным искусникам меня не причисляет. «Поступили к нам почти 30 лет назад. В то время у нас было сложное положение – война с Аробосом». Тристи сбросил мимолетный взгляд на Карину. Поэтому любая помощь была очень к месту. Использование вас в качестве подпитки искусной защиты города – естественное решение в той непростой ситуации, в которой пребывала империя. Кроме того, заниматься вами было просто некому, так что только благодаря действиям тогдашних структур Маркина вы до сих пор живы». Я махнул рукой. «Можете не оправдываться, я не имею претензий к городу и его жителям. «Сам понимаю. Мне лишь нужны мои вещи, которые были со мной, когда меня нашли». Сыщик покачал головой. «Думаю, это невозможно. Я был в той деревеньке, жители которой вас обнаружили. В живых на данный момент остались лишь дети и внуки тех, кто вас доставил в город. И никто ничего уже не помнит». Я с уважением посмотрел на сыщика. «Надо же, уже успел со всеми пообщаться и все разузнать. Мне бы его зарядить на поиск моих вещей. А что? Стоит, наверное, попробовать. Хотя он наверняка служивый человек, и никто его не отпустит на вольные хлеба. Да и не верю я, что мне легко дадут уйти. Столько наворотил тут. Кстати, вы выяснили, кто напал на тюрьму?» Комендант тоже с интересом посмотрел на сыщика. Тристис же почему-то глянул на Карину и, помолчав немного, ответил. «Это было организованное нападение диверсионной группы Аробоса с целью похитить из тюрьмы некоторых узников, а, возможно, убить. Здесь я не пришел к определенному выводу». От его слов Карина впала в ступор и не перевела мне сказанное, но я и сам понял. Все уставились на девушку. Тристис и Магин. Тристис воспользовался повисшей паузой, чтобы попытаться мысленно собрать части сложной головоломки. Каждую секунду, Каждую паузу в разговоре он пытался использовать для размышлений. Даже на заре своей карьеры, когда ради продвижения по службе он зубами и жезлом вгрызался в любое выданное ему дело, Тристис ни разу не был так поглощен расследованием, как сейчас. В былые времена он даже сосредоточиться не смог бы, попадя в подобную ситуацию, и уж точно думал бы не о поисках истины, а скорее о том, что говорить и делать, дабы спастись. На пике своей карьеры Тристис был пятым замом главы имперской сыскной службы. Эх, как он тогда радовался и с каким рвением брался за самые безнадежные дела, чтобы доказать правильность своего повышения. Только вот потом оказалось, что назначили его с целью нацепить всех блох от темных делишек начальства и предшественника, который, сразу после того, как Тристис оказался в опале, уже с очищенной репутацией снова вернулся на свое место. И все бы ничего, повысили, отпустили, нашел работу в другом месте. Только вот в эйфории от повышения он взялся за слишком уж безнадежное дело. Потянул не за ту ниточку. Вот и приходится теперь сыщику высшей категории мотаться по захолустью, расследуя всякую бытовуху и ограбление. Даже формулировку придумали для оправдания такой низкоквалифицированной работы. Назначение ведущим следователем сыскного округа с целью оперативной реакции и расследования возможных диверсий агентов враждебного государства. Впрочем, как показали последние события, какая-то логика, помимо обоснования понижения, в этом все-таки была. То, что случилось пару дней назад, дело действительно имперского масштаба. Возможно, лет 5 тому назад, сразу после опалы, Тристис вцепился бы в это дело, чтобы раскрытием поднять себе репутацию и снова вернуться в большой сыск. Теперь же, хорошенько обдумав ситуацию и вдоволь наездившись по глухомани, Тристис совершенно по-другому оценивал открывавшиеся, а точнее закрывавшиеся, перед ним перспективы. И эти оценки печалили еще сильнее. Впереди пугающей черной дырой развернулась неизвестность. Не раскроешь дело, окажешься крайним. Раскроешь, может, повезет и повысят, а может, наоборот, намотают на жезлы и оборвут нить твоей жизни. Академики свято хранят свои тайны и тайны истоков искусства, и простых смертных к ним не подпускают. Лишь две вещи помогали Тристису не думать о пугающей перспективе: воспоминания о старых добрых временах и погружение в мутный омут расследования загадочного дела. Ник. «Легко же тут сдаются тайны следствия», — наконец-то отмерла Карина и обличающе хмыкнула. «С тем, кто сумел перестроить защитную систему тюрьмы без всякого жезла», — вышел из задумчивости Тристис и посмотрел на меня, как бы ища в моей ауре подтверждение своих слов, и взял под контроль артефакт, одна настройка, управление которым требует навыка как минимум магистра искусства, а то и профессора, хочется быть максимально откровенным и дружелюбным. Он слегка улыбнулся. «Логично». Я вернул ему улыбку, создал еще один бокал и, наполнив вином, силовыми нитями поднес сыщику. «Насколько я понимаю, сейчас я являюсь как бы врагом империи, преступником». Тристис, не отводя взгляда от бокала, слегка помялся. «Решать подобное не в моей компетенции, однако, на мой взгляд, никаких преступлений против империи вы не совершали». Он искоса посмотрел на Карину. «К сожалению, есть один неприятный момент. Девушка, которую вы прихватили, уходя из тюрьмы, все-таки является преступником. От вашего решения зависит и отношение к вам. Если вы позволите ее забрать, то никаких проблем с вами быть не должно. А иначе вы сами становитесь преступником за помощь в побеге и укрывательство заключенного». Все глядели на девушку. Та застыла истуканом и перестала переводить. Руки ее постоянно сжимались и разжимались, крылья носа от напряжения шевелились, а из-под воротника появилась недовольная морда дракончика, который уставился на присутствующих и ощерился, зашипев. Правда, самого шипения слышно не было, а вот горящие глаза и иногда появляющееся пламя изо рта впечатляли. Глядя на пораженные лица сыщика и коменданта, второй искусник все так же находился в трансе, я хмыкнул. «Что ж, видимо, не судьба. Тристис и комендант перевели взгляд на меня. «Придется мне считаться у вас преступником. Не знаю, что натворила Карина, но уверен, разногласия произошли по политическим вопросам. А политика — это не для меня. Я обещал ей свою помощь и разбрасываться словами не намерен. Так что придется вам, как истинным сынам своей империи, искать меня, когда я уйду. Сначала соберу всю возможную информацию о моих амулетах, а потом исчезну, вместе с девушкой. И вряд ли у вас получится меня найти и тем более поймать». В воздухе повисла неловкая пауза. Тристис. «Что ж, похоже, неведомый искусник прав. Он выбьет всю информацию об артефактах и скроется. Вероятно, даже оставит их в живых». Тристис наработал немалый опыт, расследуя различные тяжелые преступления. А с опытом развивается интуиция. Он чувствовал, когда готовы убивать и идти до конца, а когда, возможно, пощадят. Сейчас интуиция говорила, что трогать их не будут. «Никаса!» — имя Тристис узнал при обмолвке Карины, уточнявшей, как переводить одну из фраз. «Похоже, занесло сюда случайно». Точнее, у него были какие-то причины оказаться здесь 28 лет назад. Но сейчас единственное, что его волнует, это возвращение артефактов и былого могущества. При этом он нисколько не опасается реакции кордовских властей и погони. И решение никого не убивать будет самым верным. Боги не любят, когда уничтожают их жрецов. Причем, похоже, бог стихий солидарен с Тристисом в оценке возможных действий Никаса. Еще когда сыщика, направленным искусным или чародейским воздействием, буквально внесло в комнату, он хоть и растерялся, но оценил ситуацию в первые же секунды. Комендант, несмотря на внешне спокойный вид и крепкие нервы, был явно на взводе. Аура и напряженные ноги выдавали его с головой. Рядом сидел городской верховный жрец. Кровь из носа и характерные признаки в ауре Адамуса говорили о том, что тот безуспешно пытался обратиться к Богу за помощью. Ну а поза остальных участников разговора, девушки и парня, явно показывали их главенствующее положение. Последующие события скорее добавляли вопросов, чем давали ответы. Тристис изначально предполагал политическую подоплеку в этом деле, поэтому он и зашел к коменданту за дополнительными бумагами, касающимися узников. Так уж получилось, что почти все документы комендант конфисковал у начальника тюрьмы. Но то, с чем он столкнулся, напрочь перечеркивало предположение сыщика по поводу сбежавшего узника. Поведение и странная заклинательная школа явно указывали на его чуждость как чародеям, так и искусникам. Другой язык, похожий на смартанский и даймондский, незнание современных реалий, все говорило об этом. То, что он не определил в искуснике жреца, вполне объясняется тем, что о них 30 лет назад, когда парня посадили в тюрьму, практически ничего не было известно. Тристис никогда не увлекался географией далеких от Кордоса стран. Сыщик полагал, что пустая голова, до краев наполненная эрудицией, а умная, изучает то, что действительно может пригодиться в текущей и будущей деятельности. Теперь же жизнь ткнула его туда, где привычная картина мира расползалась на части. Во многих знаниях много печали. «Ник, все о чем-то задумались, переваривая мои слова. Впрочем, я тоже от них не отставал. Похоже, сыщик не соврал, да и комендант врал лишь отчасти. Об умнике и Бадди Компе власти ничего не знают. А значит, нужно решить, как я буду собирать информацию. Не нанимает же мне официально сыщика на работу, когда здесь крутится столько народу. Вы не сможете далеко уйти через горы. Погода и стихии будут немилосердны к вам», — вдруг очнулся тот первый искусник. Взгляд его стал осмысленным. В глазах плескалась некая строгость и полная уверенность в своих силах. Мне даже стало неуютно. Тоже почувствовал и сыщик. Даже комендант поморщился от такого пафоса. Мы с Кариной переглянулись. Странный какой-то искусник, и реакция других на его слова тоже странная. Непонятная речь в его положении. Или, может, где-то какие-то полумагические бури в это время творятся? «А уж это меня беспокоит меньше всего. При желании я любую погоду себе наколдую», — несколько провокационно ответил я, чтобы посмотреть на его реакцию. Движение стихий, кругообороты воды и воздуха. На все это воля богов, и не тебе, смертный, за них решать. Неужели? Хмыкнул я. Эко дяденька распоясался. Похоже, неубедительно я играю роль могучего и грозного высшего мага, если он такие диспуты устраивает. Боги, назидательно продолжил я и принял слегка высокомерный вид, чтобы еще сильнее позлить неприятного типа, это не более чем гигантские умные энергетические паразиты. Через так называемый астрал они вселяются в своих жрецов, их устами заставляют толпу молиться, получают от этого энергию веры и жалкие крохи возвращают обратно в виде чудес, чтобы привлечь в свою паству еще больше доверчивых баранов. Что-то я завелся. В принципе, мне всегда были по барабану боги, религии, вера. А тут как прорвало. Неужели на меня так действуют установки атлов, полученные при изучении инфомагии? А ведь в принципе до этого я не исключал наличие бога, вот так, с большой буквы. Или у меня все в голове перемешалось? Боги-паразиты, демиурги, изначальный бог, который был или нет? А может, на меня также повлияла и подмена понятий? Ведь новые языки, знания, биокомп в голове формируют определенные отношения к окружающему. «Богохульник!» — яростно прошипел тот искусник. «Ага», — я ухмыльнулся. «А почему такая острая реакция? Ну, посудите сами, возьмем какого-нибудь бога стихий. Чем он знаменит? Тем, что может этими стихиями управлять? Ну так и я могу. Что же получается? И я теперь бог». Глядя на недоверчивое выражение лица коменданта, спокойно сидящего сыщика и почему-то злого искусника, я хмыкнул. «Кстати, неплохо будет показать им свою мощь, чтобы не вздумали что-то замышлять против меня. Для надежности я потянул за связи трех заранее вызванных элементалей воздуха из кучи тусующихся под боком. И в нужный момент щелкнул пальцами. Ну да, выпендриваюсь, но ведь для дела. Давно хотел почувствовать себя крутым магом, а тут есть перед кем покрасоваться. Вот вам и доказательство. Как погодка? Не кажется вам, что было бы неплохо, если бы дождик закончился? Надо сказать, ливень не думал стихать и барабанил каплями по стеклам. Что, кстати, придавало некую мрачность и правдивость словам искусника. Это ведь так приятно, омытая земля, смолистый запах чистой листвы, яркие зеленые цвета и робко выглядывающее солнышко, ласкающее своими лучами. По мере того, как я говорил, дождь потихоньку начал сходить на нет. Затем резко посветлело, и лучи солнца стали ощупывать землю сквозь все расширяющиеся прорехи в тучах, пока те совсем не исчезли. Я открыл двери на балкон пошире. Такие осязательные моменты запоминаются наиболее сильно. Мои гости сидели молча. По лицу сыщика трудно было что-то понять. Комендант испытывал дикое напряжение и явно ожидал неприятностей. Его знакомый искусник снова впал в транс, а его аура закрутилась разными цветами. Хрен поймешь, в чем дело, но вроде не магичит. Может, припадочный? Мои познания в целительстве, к сожалению, зияют серьезными прорехами. Особенно в области психики. Тишина длилась и длилась. Я прислушивался к звукам последних падающих капель, легким фоном доносящихся с улицы, и смотрел на моих собеседников. Разговор вышел сумбурным, непонятным и в целом безрезультатным. Похоже, мне все-таки не соврали, и придется искать умника своими силами. В какой-то момент я заметил, что Тристис с беспокойством поглядывает на своего собрата по ремеслу. Немного помявшись, он обратился ко мне. «Могу я попросить вернуть мне контроль над моим снаряжением?» Все, кроме искусника в трансе, с удивлением посмотрели на него. Комендант и Карина вообще ничего не поняли, я же удивился самой просьбе. Речь-то шла о снаряжении сыщика, то есть о его жезле-поясе. Интересно, к чему бы это? «Возмущение пространства третьего слоя реальности». Я огляделся в магическом плане и ничего необычного не заметил. Разве что аура комендантского знакомого мне не нравилась. На всякий случай я подготовил боевой арсенал, проверил связи с элементалями, окутал себя состоящей рядом Кариной защитным куполом и активировал лечебных симбионтов, которые, ко всему прочему, неплохо выправляли деформированную ауру. Но это так, на всякий случай. «Готов открыться вам, чтобы подтвердить свою искренность», — с напряжением в голосе продолжил сыщик. И что это значит? Ладно, попробуем. Я кивнул и тут же отметил, что внутренняя защита ауры Тристиса пропала. Он произнес: «Я, Тристис Имагин, даю слово, что не буду использовать свои способности искусника против сидящего напротив меня человека. Мое слово имеет силу в течение суток вне зависимости от ситуации и действий словополучателя». Аура подтвердила правдивость клятвы. Несколько удивленный словами сыщика, я посмотрел на Карину. Она пожала плечами и кивнула, мол, такое бывает. «Ладно, посмотрим, что будет». Сыщик произвел на меня хорошее впечатление. Адекватный и умный человек, который вряд ли будет пытаться воевать в этой комнате, где мы все так тесно и уютно сидим. Несколько секунд, и доступ к поясу сыщика для него восстановлен. Тристис, получив желаемое, пододвинулся к коменданту и активировал какое-то плетение из своего арсенала. Их обоих окутала дымка защитного поля. Я внутренне подобрался, и события тут же понеслись вскачь. Разрыв пространства третьего слоя реальности, атака на внешние границы энергоинформационного поля. Я успеваю заметить, как аура искусника, явившегося с комендантом, наливается ярко-белым светом. Глаза слепит. «Атака, говоришь? Гадина! На!» Искусник сжимает в своих объятиях мой боевой полог, усиленный гравитационным ударом дракончика. Стул под мужчиной превращается в мелкую труху. Однако искусник продолжает сидеть в той же позе в воздухе, а гравитационное возмущение вокруг себя даже не замечает. Комендант с сыщиком и Карина выпадают из области моего внимания. «Деформирующее воздействие на седьмой слой энергоинформационного поля. Перехожу в боевой режим «Прима-щит». Меня сотрясает внутренний удар. Кажется, вселенная наступила пяткой мне на грудь. Энергетические потоки организма искривляются, что вызывает дичайшую боль. Перед тем, как в глазах все поплыло, успеваю дать команду элементалям уничтожить сидящего передо мной... человека? Блокировка внешних энергетических узлов для защиты от воздействия. Успешно. Тревога. Взлом седьмого энергетического узла. Раскаленный гвоздь пробивает мне череп в области темени. Кажется, будто меня корежит и скручивает. Ничего не чувствую, кроме фиолетового гвоздя, шевелящегося в черепушке. Кто-то далекий с садистским удовольствием вытаскивает гвоздь и снова его вставляет. Подключение внутренних резервов. Завершено. Седьмой энергетический узел успешно заблокирован. Я чувствую плавное уменьшение боли. Энергетические потоки организма начинают выправляться. Взлом шестого и четвертого слоя энергоинформационного поля. Сердце сдавливает, появляется апатия. Равнодушие, любовь, что это такое? Запуск отвлекающих энергетических фантомов. Перегрузка структур фантомов. Пять фантомов перестали отвечать. Переход в режим прогрессивного резервного копирования шестого и четвертого слоя энергоинформационного поля. Копирование успешно опережает деформации структур. Атака на пятый слой, дублирующий первый. Возбуждение деформирующих звуковых волн. Заблокировано. Архивирование копий шестого и четвертого слоев выполнено. Дестабилизирующее возмущение в области хранения архивных данных. Предлагается произвести их копирование на внешний носитель. Поиск сервера для сброса архивов. Атака на пятый слой отражена. Структуры шаблонов организма восстановлены из локальной копии. Взлом второго эмоционального слоя. Начато локальное резервное копирование остальных параметров эмоциональной матрицы. Поиск сервера. Неожиданно я рассмеялся. Ярчайшее проявление счастья переполнило душу. Перед глазами мои руки, только маленькие, ладони пятилетнего мальчика, получившего давно выпрашиваемую у родителей игрушку, пластмассовый автомат. До этого я только мечтал о таком, а воображение превращало обыкновенную палку в руках в этот вожделенный предмет. Сколько виртуальных врагов было из него убито? Листья дерева, ветви которого закрывают крышу бетонного гаража, легко и нежно касаются моего лица. Сквозь колышущуюся завесу мелькает фигура соседа, вреднючего старикашки. Это он убил нашу дворовую собачку. На! Получи очередь в спину! Фигура ненавистного старика скрывается в подъезде, но я доволен. Враг уничтожен. Происходит считывание эмоционально-визуальных образов. Заблокировать невозможно. Разрушение связи и эмоциональных привязок. Резервная копия второго слоя с отсутствием нарушений данных успешно создана. Поиск сервера. Ненависть. Чувство бессилия, когда на твоих глазах несколько отморозков избивают твоего друга. До сломанных костей, вывернутых суставов рук и ног, до раздробленных пальцев и сломанной челюсти. А ты лежишь с отверткой в боку и не можешь даже вдохнуть. Нет сил не то, что заступиться, а хотя бы просто заорать, чтобы позвать на помощь. А каждый твой слабый выдох лишь надувает кровавые пузыри на губах. Сервер найден. Для полного доступа необходимо прямое осознанное подключение носителя для подтверждения прав. В полном доступе отказано. Запрос аварийного канала для передачи архивных копий матриц энергоинформационного поля. Передать аутентичные параметры носителя для получения аварийного доступа. Предупреждение. Аварийный доступ предполагает только внешнее надежное хранение данных без возможности их модификации на стороне сервера. Экстаз. Нет, не тот, который получаешь при слиянии с женщиной. Не физиологический. Экстаз от отлично выполненной работы, когда ты сам смог придумать сложнейший алгоритм и не только придумать, но и реализовать. Причем так, что он заработал без единой ошибки. А потом гордость за себя и легкое разочарование, когда спустя какое-то время надо внести изменения, и ты с трудом понимаешь его логику работы. Что? Передать логин-пароль? Ты что, дурак? Кому передать? А, серверу для получения доступа? Да, конечно. Взлом ментального третьего слоя. Происходит внешнее прямое считывание информации из мозга. Экстренное включение плавающего режима перезагрузки сознания. Дополнительно во время перезагрузок предлагается использовать существующие возможности переключения потоков сознания. В связи с опасностью утери данных подтверждение носителя не требуется, активируя хаотическое переключение потоков в автоматическом режиме. Перед глазами вдруг поплыли образы, звуки, цифры. Эмоции как отрубило. А то, что я видел, стало медленно утекать вдаль, теряясь от взора. Вот роддома медсестра, наклонившаяся надо мной. Что она там говорит? Сама ты засыха. Быстрая перемотка вперед. Вот я, гордый, иду с блестящим ранцем за спиной на первый урок в первый класс. Здравствуйте, Ирина Валерьевна. Как молодо вы выглядите. Быстрая перемотка вперед. Вот Ольга, на ножке которой я искоса посматриваю на уроки физики, за что получаю замечание от учительницы. Удар линейкой по столу. Ну что поделать, Лариса Петровна? Гормоны. Нет, я это не говорю, я только думаю про себя. Что? Какой такой плавающий режим? Зачем? Ты вообще кто такой? Персональный модуль управления реальностью? Да ты гонишь. Нет? Ну ладно, применяй. А, уже применил. Ты такой забавный. Ой, что это? Туман перед глазами оседал тяжелыми масляными каплями. Полоса здесь, пятно там. Наконец, картинка перед глазами стабилизировалась. Эгей! А что тут произошло? Стен комнаты, где мы все так уютно сидели, нет. Крыши нет. Я поднял голову, овиваемую ветром. В небе летали куски здания. Дежавю. Блин, вроде я не программировал элементалей на такое. Или сумел-таки? Что-то спину ломит. Я пошевелился. Ой, ну что ж так больно-то? Все мышцы словно вывернули наизнанку, как будто боль спряталась в уголке и выскочила с криком «Сюрприз!», когда нащупал камень под спиной. Я похлопал себя по щекам, пытаясь вытряхнуть из головы лезущий туда бред. Находясь в полусидячем положении, я опирался на разрушенную стену. В полу бывшей комнаты бросилась в глаза яма. Никакой мебели не осталось. А где все? Что-то повисло на реснице, мешая обзору. Потерев глаз пальцем и посмотрев на него, с удивлением увидел кровь. Моя, что ли? Вытер лицо, вся ладонь красная. Хм, а ведь остатки пола и стен ею заляпаны, как и моя одежда, будто меня из ведра облили. Я глубоко вздохнул и чуть не закашлялся от приторного тяжелого запаха крови, шибанувшего в нос. Опс, что-то в голове щелкнуло, и зрение слегка потеряло фокус. Перезагрузка первого потока сознания. Так, кажется, все это был не бред. Походу, надо валить отсюда, а разбираться потом. Где Карина? Я вскочил на ноги и чуть не упал от мгновенно вспыхнувшей во всем теле боли. Прошипев что-то неприличное в адрес всех своих врагов, огляделся. Вон из-под того камня проглядывает ее аура. Ну-ка. Осторожно передвигаясь, я с помощью дракончика расчистил завал. Фу, повезло, жива и здорова. Вокруг нее мерцало слабое гравитационное поле. Шустрик постарался. И похоже, он на последнем издыхании. Энергии у него почти не осталось. Я поделился с ним своей. После того, как он, послушав меня, снял поле, я с кряхтением закинул девушку себе на плечо. Пусть она и мало весила под действием антигравитации моего дракончика, но я-то явно не в порядке. Щелк. Перезагрузка второго потока сознания. Рекомендуется покинуть место нападения. Вероятность повторного нападения 70%. Угу. Так и поступим. Только интересно, как ты посчитал вероятность? И тут же получил ответ. Разрыв пространства третьего слоя реальности исчез, но напряжение на его границе, которое в данный момент еще достаточно высоко, исчезает по пологой гиперболе. Аппроксимированное время снижения напряжения до стабильных параметров около половины биологического часа. Я подошел к обрывающемуся краю комнаты, поглядел вниз. Толпы народа еще нет, но зеваки уже собираются. И как я буду выбираться отсюда? А, русский авось и кривая пока всегда меня выручали. Я мысленно сплюнул через левое плечо и шагнул в пропасть. Толлиус. Комендатура. Битых 2 часа уставший старик бродил по кабинетам, с раздражением чувствуя, как тает личный запас маны. Зачем-то еще раз стали спрашивать про крушение тюрьмы, интересовались всем необычным и подозрительным. Какой в этом смысл? Следователи уже не только выспросили все по 3 раза, но также тщательнейшим образом запротоколировали каждое слово. Потом было ожидание, пока переформируют личную метку искусника, уже без права посещения служебных посещений тюрьмы. И то верно, тюрьмы нет, и помещений большей частью тоже. Да и вздумай походить по развалинам, не пустят. Все оцепили в ожидании комиссии из столицы. Толлиус было встрепенулся, когда отправили на замер искусного потенциала. Но миловидная девушка тут же охладила его пыл, честно предупредив, что перспективных мест в администрации сейчас нет. Поэтому, когда неожиданно здание заходило ходуном и начало разваливаться, старик поначалу даже обрадовался. Очень уж это отвечало его чаяниям. Только в следующее мгновение, когда одного из немногочисленных посетителей придавило упавшим с потолка камнем, Толлиус очнулся и начал действовать. Плевать на правила. Он сорвал пломбу с манокристалла, блокирующую использование. Где-то, возможно, тревожно звякнул колокольчик. А может и нет. Сигнальный контур рушился вместе со зданием. Без посоха много не сделаешь. И все же по-простому можно что-нибудь придумать. Толлиус поднял изуродованную артритом руку вверх и пустил по ней бурлящий поток маны из кристалла, отклоняя фонтанирующие субстанции, падающие сверху блоки. Варварский метод. Немыслимое расточительство драгоценного ресурса. Это как если носить с собой целый дом на случай дождя. С помощью посоха можно было сплести над головой изящное кружево тончайших нитей, делающих все то же самое, только почти даром. Или, если, как сейчас, время поджимает, воспользоваться готовым плетением защитного пузыря, сформировать которое можно за 2 биения сердца. В коллекции искусника было такое плетение. Знаний и умения плести кружево тоже хватало. Но не хватало одной детали. У него с собой не было посоха. И все же, несмотря ни на что, старик выжил и медленно пробирался прочь от эпицентра. Он давно отвык размышлять об экономии, меняя ману на свою жизнь, которую и на сей раз эта привычка спасла. Сзади что-то вспыхнуло на мгновение, и в спину ударил лютый разряд. Очевидно, сработала боевая защита здания. Искусный экран амулета, призванный в первую очередь защищать внутренности самого амулета от внешних воздействий, изрядно глотнув маны из кристалла, принял удар на себя. Попади удар выше, в незащищенную жилетом голову, старый искусник навсегда бы отмучился. А так он лишь рухнул на пол, заваленный каменным крошевом. При падении столб маны ушел вперед, более не защищая человека сверху, зато расчистил проход. Толлиус на карачках благополучно выполз на улицу. Где-то в другой части континента. Информационное эхо случившихся событий распространилось далеко за пределы города и Кордосской империи. И пускай его не заметили подавляющее большинство магов континента, но кое-кто, умеющий видеть и слышать, уделил этому явлению значительное внимание. На побережье, в сотнях километров от описываемых событий, стоял дом. Деревянный дом на сваях, хорошо защищенный и роскошный. С виду обычное жилище зажиточного даймона. Возможно, оно и покажется дворцом для какого-нибудь жителя окрестных территорий, но не для тех, кто бывал в жилищах настоящих правителей. Для них это лишь большая, красиво разукрашенная халупа. Хотя, если такой человек или не человек окажется искусен в магии и снизойдет до оценки сего сооружения магическим взором, он сразу поменяет свое мнение. Окружающий строение защиты, особенно той, что отвечает за наблюдение и прослушку, мог позавидовать не один дворец. Одно только это указывало на то, что рука живущего умеет удлиняться, простираясь куда дальше окрестных территорий. Собственно, именно это сегодня и происходило. В главном зале присутствовали двое. Один из них сидел на стуле, терпеливо ожидая, когда находящийся в позе лотоса второй выйдет из транса. Время от времени терпение обрывалось, и он ерзал на сиденье, в очередной раз рассматривая окружающую обстановку. Затем спохватывался и косился на лицо медитирующего, готовясь принять правильную позу и выражение лица, как только тот откроет глаза. Мысли же углубившегося в себя находились за границами этой комнаты и всех окрестных территорий. Постепенно он провел измерения и расчеты, обдумав результат. Вернув свое сознание обратно, в пределы помещения, сразу же одарил того, кто ждал его пробуждения, внимательным взглядом центрального глаза. Дышика. Дышика, глава одного из прибрежных даймоновских кланов, дернулся. Сколько он ни старался, никак не мог привыкнуть к этому пристальному взгляду глаза, который у большинства даймонов ничего не видит и всегда закрыт. Еще лет 6 назад он бы сказал, что не видит и закрыт у всех, но прошедшие годы перевернули вверх дном его представление. Заметив, что собеседник держит паузу, Дышика привел мысли в порядок, собрал свое внимание в пучок и полностью сконцентрировался. Он уже не надеялся обсудить те хозяйственные вопросы, о которых они говорили ранее, но именно это и удесятерило его внимание и концентрацию. Если истинно видящий, да не абы какой, а сам прозревающий будущее, уходит в тонкие меры посреди беседы, значит случилось или скоро случится что-то очень важное, способное перевернуть с ног на голову многое в их клане. «Душа мира открывает передо мной все новые тайны», — глубокомысленно изрек медитировавший. «В отблесках всеобщего огня познания я увидел, что случилось за много лик отсюда. В один из городов Кордоса, Империи падших, явился тот, кто сумел заглянуть в сердце мира и призвать множество духов стихий. В отблесках всезнающего пламени я разглядел лишь тени случившихся событий. Двое родившихся в Империи падших, наблюдатели, спринявших истинный путь людей, вместе со скользящим между тенями, смогут восстановить полную мозаику произошедшего. На рассвете один из истинно видящих поведет их к месту, а несколько охраняющих облегчат и ускорят путь. Два человека, родившихся в Кордосской империи, а значит, хорошо знающих местный язык и реалии, один скрытник, как таких людей теперь принято называть, и трое-четверо даймонов, один истинно видящий и пара воинов из моего клана, расшифровал Дышика. Причем завтра они отправятся в путь. Значит, нужно все подготовить к отправке прямо сейчас, и дальнейший разговор откладывается. Даймонские предсказатели нравились ему тем, что, несмотря на витиеватый слог, говорили четкие, конкретные и понятные вещи, в отличие от предсказателей прочих рас, которые выражались так, что трактовать можно было десятками способов. Дождавшись легкого кивка, обозначающего, что можно идти, Дышика поклонился собеседнику и направился к выходу. Как это ни печально, но, похоже, сегодня ему придется отправить в поездку треть воинов клана из тех, что остались дома, и единственного скрытника. Это не особо скажется на безопасности. В поселении остаются маги и воины истинновидящих, которые весьма сильны. Однако было как-то не по себе. Большинство торговцев, воинов и магов клана отбыли с торговой миссией, либо участвовали в разведывательных рейдах и экспедициях за артефактами древних. Остальные проводили время, тренируясь под руководством истинновидящих или были заняты на хозяйственных работах. Не то чтобы страдало благосостояние и могущество клана Дышики. Наоборот, артефакты и знания истинновидящих обогатили его клан и значительно увеличили боеспособность. Это касалось и остальных кланов, принявших истинный путь. Однако отсутствие полного контроля за происходящим, большая загруженность и невозможность конвертировать половину денег в роскошь и праздный образ жизни, почти все заработки уходили в развитие, нервировали Дышику. Он был постоянно раздражен, иногда даже срывался на подчиненных. Тем не менее, Даймон верил в светлое будущее, свою великую миссию и правильность принятого когда-то решения. А началось все 5,5 лет назад. Тогда некоторые даймоны из его и соседних кланов стали видеть пророческие сны. К ним приходили духи-хранители даймонского рода и раскрывали глаза на прошлое, настоящее и будущее всей их расы. Перед ними вставали картины древности, когда их народ был могуч и силен, а брахманов боялись даже боги. Перед их мысленным взором проносились года и столетия, в течение которых народ постепенно набирал мощь и знания. Золотой век, век любви и процветания. И его окончание, когда даймоны возгордились и перестали развивать науки и магию, постепенно забыв даже имеющиеся знания. Перестали наставлять младшие народы на путь истинный. Гордыня привела к беде. Темные боги и злые духи увидели это и развернули свою деятельность. Обманом и силой они принуждали младшие расы, особенно людей, поклоняться себе. В обмен на жалкие подачки верующие отдавали богам свою прану. Постепенно боги набирали силу и со временем стали пытаться заставить даймонов тоже поклоняться им. И только тогда правители и брахманы, погрязшие в праздности, заметили опасность. И началась война. Война, равной которой еще не было. Война, что поставила их народ на грань гибели. Слишком много праны накопили темные боги. Слишком велико было влияние на младшие расы, большинство из которых выступило на их стороне. Ценой жизни лучших воинов и брахманов даймонам удалось переломить ход войны. В финальном сражении темные боги были изгнаны из этого мира. Сам великий брахман Таронт вместе с учениками отдал свою жизнь, чтобы запечатать вход в их мир. Лучшие умы сгинули в горниле войны. Среди победивших начались свары, наступили темные века, эпоха распада. Со временем даймоны утратили способность пользоваться третьим глазом. Око мудрости и истинного познания закрылось навсегда, они опустились до уровня младших народов. Между тем, постоянное давление темных богов подтачивало преграду, поставленную великим брахманом, и некому было ее восстановить. Не деградирующим и забывшим историю своего рода даймонам, не погрязшим в сварах младшим расам. Темные боги стали снова просачиваться в этот мир, подобно плесени они начали распространяться в людских империях. Еще пару столетий, и боги наберут силу, чтобы навечно заключить в рабство даймонов и все остальные народы. Но есть луч надежды в темном царстве. Всегда рождались даймоны, тянувшиеся вверх, желающие возродить и превзойти величие своих предков, избежать ошибок прошлого. По крупицам они собирали и восстанавливали истинное знание. Умом и настойчивостью сумели пробудить духов предков. Глаз мудрости, видящий истину, открылся у хранителей. К сожалению, их было слишком мало, чтобы укрепить преграду от богов, некоторые из которых уже пробрались в этот мир. Поэтому даймоны стали путешествовать, находя осколки своего великого рода, передавая знания и восстанавливая былое могущество. 5 лет назад, через полгода после появления пророчеств, из дальних земель приплыли хранители, истинно видящие, даймоны, чела которых коснулась печать знаний, а их третий глаз снова обрел силу. Еще раз припомнив все, что произошло с тех времен, Дышика подивился своим сомнением, расправил плечи и с гордо поднятой головой отправился готовить отряд к отправке. Если бы Дышика увидел взгляд, направленный ему вслед, он бы очень удивился. Стоило главе клана отвернуться, как глубокомысленность прозревающего будущее, как ветром сдуло. На лице демона засияла ироничная улыбка. Он не переставал удивляться особенностям местных даймонов, как они себя называли. Хитрые, изворотливые, практичные и скрупулезные в найме, торговле и бытовых вопросах, и вместе с тем наивные во всем, что касалось веры, духовности, философии, науки и идеологии. Готовы поверить в любые идеи, преподнесенные под нужным соусом, и ради их воплощения согласны пройти через любые преграды и лишения. Демон подошел к столу, вытащил из ящика амулет связи. Через пару минут раздался осторожный стук в дверь. «Прозревающий, я внимаю!» «Заходи, Рама! Ты разве не видел, что все местные вышли? Выброси этот долбанный пафос, огонь тебя побери! Дай мне хоть чуть-чуть нормально пообщаться!» «Прошу прощения, учитель Балаватх, я перестраховывался». «Ладно, располагайся», — кивнул предсказатель. «Сразу к делу. В тонких мирах мне открылось...» «Тьфу ты, пламя меня сожри!» «Такими темпами через годик-другой сам поверю в те сказки, что мы наплели местным». «Вот уже изъясняться нормальным слогом не получается. Жду не дождусь, когда же мы наконец свернем этот маскарад». «Учитель!» Но ведь на совете экспедиции все пришли к единому мнению и выбрали именно этот способ налаживания отношений с местными демонами как наиболее быстрый, мирный и бескровный. Так же, как и решение о том, что правду нужно будет раскрывать постепенно в течение 20 лет, иначе мы потеряем влияние. Кое-где могут возникнуть волнения, и ситуация дойдет до кровопролития. «Да знаю я, знаю. Только легче от этого не становится». В общем, я, а точнее наши ищейки, обнаружили в астрале следы массового призыва элементалей и возможное использование драконьей магии. Это произошло в Кордосской империи, ближе к границе. Точнее, место определить я не смог, слишком размазанные следы. Поэтому я приказал сформировать отряд из местных. Пару человек из Кордоса и немного охраны из даймонов. Сможешь провести отряд по астральной метке, узнать все окрестные новости? Такое событие вряд ли осталось незамеченным. И разобраться в сути происходящего. Антистихийные амулеты и амулеты против драконьей магии брать? Не стоит. Ваша задача — наблюдать и расследовать. Никаких боевых действий. Да и против полноценного дракона-мага, окажись он настроен враждебно, неважно, дракон это или человек, без сильной поддержки из астрала вы и минуты не продержитесь, даже если в 3 слоя обвешаетесь амулетами. Да и маловероятно это. Думаю, дракономаг, если он там и был, уже давно ушел. А вот жрецов опасайтесь. Если боги тоже заметили следы, они могут прислать жреческую комиссию для расследования. Лучше не попадаться им на глаза. Но если дело дойдет до стычки, вызывайте астральную поддержку и действуйте по стандартной тактике, нанося удары по астральным каналам связи жрецов с богами на этапе их формирования. В сочетании с деланием ног это даст вам шанс выжить. Рама поклонился, принимая задание. В небесах. Ну и дела. Инжи с опаской глянул вниз, стараясь не подходить близко к краю куска бывшего пола его комнаты, на котором они в данный момент находились. Сейчас этот фрагмент висел немного выше полуразрушенного здания резиденции. Хоть и невысоко, но спуститься без посторонней помощи вряд ли возможно. Инжи обернулся на звук, раздавшийся за его спиной. Тристис, который еще не вышел из ступора, поставил рядом 2 стула, волею судеб, достойно перенесших катаклизм вместе с людьми, и взмахом руки предложил коменданту присесть. «Эх, жаль, выпивки нет!» Инжи со вздохом уселся на предложенный стул. Еще 5 минут назад он лежал на пару с сыщиком, в шоке наблюдая за происходящим. Но теперь он почти пришел в норму. Чудеса чудесами, а жить и работать надо. Произошедшее было странным, но сейчас оно четко вписалось в картину мира. Один очень сильный чародей схлестнулся со жрецом, попутно разнеся вдребезги целое здание. Конечно, не все так гладко и понятно, но былой вояка надеялся, что старая добрая выпивка быстро вправит мозги на место и избавит голову от заморочек. Осталось только ее найти. Заметив среди каменных обломков бокал, который посетивший их чародей создал на глазах у всех присутствующих, Инжи наклонился и, дотянувшись, поднял его. Сейчас, без жидкости внутри, бокал почти не чувствовался в руке, настолько был легок. И как только уцелел. «Это легко исправить», — отвечая на высказывание Инжи, подал голос сыщик. Достав из внутреннего кармана плоскую фляжку, плеснул ее содержимое в бокал коменданту, пролив пару капель. Рука Тристиса ощутимо дрожала. Не совсем вино, да и крепость маленькая. «Это специальная настойка вина на разных полезных травах. Здорово бодрит». Ее рецепт поведал один благодарный целитель, когда мне удалось разыскать его пропавшего помощника, пробормотал сыщик. Он поднял фляжку, комендант в ответ бокал, и они выпили. «Действительно неплохо», — Инджи удовлетворенно улыбнулся, чувствуя, как по жилам растеклось приятное тепло, а из тела медленным ручейком стала уходить усталость и ломота. «Кстати, благодарю за помощь. Насколько я понимаю, если бы не твои действия, меня бы размазало по стене еще там, внизу, так?» «Пустяки», — отмахнулся Тристис. «Знал бы комендант, что от защиты ровным счетом ничего не зависело, разве что от осколков уберегла. Окажись они с ним на полметра правее, размазал бы их, несмотря на полностью заряженный жезл». Сыщик с любопытством глянул на улыбнувшегося коменданта. «Позвольте спросить, я не вижу беспокойства на вашем лице. Вас не тревожит все это?» Он обвел руками окружающие, как бы намекая на их опасное положение, разрушение резиденции, а особенно на последние события. «Беспокоит, но не сильно», — Инджи пригубил настойку и продолжил. «Случившееся превышает уровень компетенции простого коменданта. Проблемы у меня, конечно, будут, но не настолько большие, как если бы на мне висело лишь нападение на тюрьму. Нападение — явно действие арабоссов, и мне могут вменить в вину плохую организацию внутренних служб города, допустивших подобное. С другой стороны, я тут новенький, еще не успел провести нужную реорганизацию, что снимает с меня часть вины, но не до конца, ведь я уже отвечаю за происходящее в городе. Понимаешь?» Тристис с толикой уважения и зависти глянул на собеседника. «Хорошо бывшему вояке. Как-то объяснил себе произошедшее и не заморачивается». Но спокойствие и рационализм коменданта достойны уважения. Мало кто способен рассуждать здраво после подобного. Сыщик медленно кивнул. «Хорошо, что вы понимаете это. Добавлю, что приоритет приезжающей комиссии, да, я о ней знаю, явно будет смещен в сторону последнего события, в котором вам могут поставить в вину только ваше поведение с неизвестным чародеем, хотя там вряд ли можно за что-то зацепиться. Могу вас уверить, что со своей стороны буду свидетельствовать в вашу пользу». Только легкий ответный кивок отметил благодарность коменданта, но Тристису этого было вполне достаточно. Что может быть лучше благорасположенности властей, в особенности приобретенной в трудных условиях? Может, на этой волне удастся чуть изменить свою жизнь, а то надоело уже расследовать криминальную мелочевку. Пора снова начать карабкаться наверх, шаг за шагом отвоевывая утерянные ранее позиции. Впрочем, оптимизм быстро выветрился из головы сыщика, едва он подумал о том, как могут воспринять власти то невероятное, что творилось в городе. Неизвестно, что захотят сделать с невольными свидетелями. Будущее очень непросто, и куда оно повернет, вверх или вниз, пока никто не скажет. Неожиданно сыщика выдернуло из построения планов на будущее крепкое ругательство коменданта. Бокал, в котором еще плескалась толика напитка, растворился в воздухе, а жидкость, более неудерживаемая стенками сосуда, пролилась на руку сидящему мужчине. «Почему это случилось, а, Тристис?» Глядя сквозь залитую руку, спросил Инжи. В его голосе проскользнули нотки обиды. Неужто пролитое вино волновало его куда больше, чем разнесенное вдребезги здание? Это элементарно. Закончилась мана в создании искусника. Я не об этом, хмыкнул Инжи. Я о ситуации в целом. И, кстати, почему ты его называешь то чародеем, то искусником? На последний вопрос ответить легко. Такое, Тристис кивнул на мокрую руку, намекая на пропавший бокал, чародей создать не может. Управлять же стихиями не сможет искусник. А чародеи могут, полюбопытствовал Инжи. Их повелители чар могут, уверенно ответил сыщик и чуть не добавил, сам видел, но вовремя остановился. Совсем не хотелось ворошить свое прошлое и раскрывать его кому бы то ни было. Хоть Тристис и ответил утвердительно на вопрос коменданта, однако то, что он когда-то видел, мало походило на недавние события. Тогда даже повелителю пришлось изрядно выложиться, чтобы вызвать шквал ветра и дождя, и после этого он был совершенно беспомощен. Посетивший же их чародей сделал подобное как-то легко, походя, что наталкивало на определенные мысли. Однако данных пока было мало, чтобы делать конкретные предположения. А на первый вопрос, Тристис ненадолго задумался, мне кажется, чародей зачем-то спровоцировал жреца, чтобы тот обратился к Богу. Потому что когда я вошел в комнату, то заметил, что он возносит молитвы. Вряд ли в простом разговоре жрец решился бы обратиться к своему покровителю. Сыщик вопросительно посмотрел на коменданта. Инжи кивнул. Чародей стал угрожать империи. Правда, мимоходом, но, видимо, нашему искуснику-жрецу этого было достаточно. Тогда понятно. Не стоило ему такое говорить, даже в шутку. Сыщик не стал говорить еще об одной версии. Чародей мог просто не знать о жрецах и их могуществе, так как был найден в начале войны, когда он и еще не успели проявить себя в полной мере, а искусника посчитал слабым противником. Конечно, странным выглядит поведение девушки, не предупредившей напарника об опасности. Впрочем, вспоминая, какими глазами она на него смотрела, сыщик заключил, что девушка чрезмерно полагалась на своего спутника, считая, что он знает, что делает. Немного подумав, сыщик решил откинуть эту версию. Чародей сознанием дела говорил о том, зачем боги используют людей. Наверное, он все-таки провоцировал. «Я не очень силен в религии. Почему бог наблюдал через жреца, а не сам?» «Что бы там ни говорили, — хмыкнул сыщик, — боги не всесильны. Я как-то интересовался этим вопросом». Тристис задумчиво потер подбородок. «Разговаривал с некоторыми жрецами, теми, которые согласились меня просветить. На эту тему они неохотно говорят». «Да». «Так вот, я пришел к выводу, что прямое присутствие богов у нас, так сказать, воплоти, несколько затруднительно, хотя и возможно. Поэтому они находят людей с определенным складом ума или способностями, которые и становятся жрецами». «А почему люди соглашаются?» «От этого есть польза или выгода лично для жреца?» – полюбопытствовал комендант. Рассказ сыщика, проясняющий многие вопросы, его заинтересовал. После проигрыша жреца Инжи стало как-то неприятно вспоминать об обращении к тому за помощью. Стыдно сказать, до этого у него даже мелькнула мысль о принятии веры, если бы Адамус через Бога смог решить его проблемы. Слабым же поклоняться нельзя, в этом комендант был уверен однозначно. Зачем надеяться на защиту того, с кем может справиться чародей или искусник? Отказаться-то можно, только к каждому человеку можно подобрать ключик. Кто-то хочет жить долго, у кого-то есть проблемы. И что, боги помогают в этом? Не знаю, виновато улыбнулся сыщик. По мелочам-то точно помогают, а вот в остальном... Сами понимаете, никто из жрецов на эту тему говорить не будет, это глубоко личное. Так вот, продолжил Тристис, жрецы... являются людьми, посредством которых Бог может наблюдать за нами, влиять на нас и на наш мир. Видимо, им так проще. Исходя из своих умозаключений, я считаю, что напрямую общаться с нашим миром или с нами для богов несколько затруднительно. Но я не исключаю возможность, что при особой необходимости эти сложности богов не остановят. Сыщик решил не уточнять, что к такому выводу он пришел только после поединка чародея со жрецом. «Ну а мы-то зачем им нужны?» Тристис пожал плечами. Чтобы это понять, достаточно вспомнить, что они требуют взамен. «Вера?» – удивленно спросил Инжи. «И всего-то?» «Скорее всего», – снова пожал плечами сыщик. «Но вполне возможно, что это лишь первый этап, когда больше дают, чем требуют. Сменится 2-3 поколения, и присутствие богов станет вполне естественным и правильным, а их требования, которые к тому моменту, скорее всего, сильно возрастут, будут казаться справедливыми и верными». Оба мужчины некоторое время молчали, оглядывая окрестности. «А красивый у нас город!» Комендант, прищурив глаза от лучей солнца, смотрел по сторонам. Тристис огляделся. «Мне кажется, или мы немного опустились?» «Похоже на то», — согласился Инжи. «Так вот», — продолжил прерванный минутой молчания разговор сыщик. «По-видимому, Бог какое-то время присутствовал при нашем разговоре с чародеем. Первый выпад чародея в сторону империи заставил жреца вызвать Бога, но тот только появился и никак себя не проявлял. Все-таки Бог не безотказный исполнитель желаний и, по идее, должен реагировать только в случае необходимости. Иначе никакого почтения к нему не будет. А вот когда чародей походя покусился на то, что считается прерогативой богов, вы же помните, какому богу служит наш жрец?» Инжи кивнул. «Покушение на свою власть бог и не потерпел. Хорошо, что я понял, к чему все ведет, и я благодарен чародею, что он поверил моему слову и вернул власть над жезлом». Тристис постучал пальцем по поясу. «А почему ты не предупредил чародея? Может быть, удалось бы избежать разрушений?» «Интересную позицию все же занял комендант», — подумал сыщик. Во время разговора было явно видно, что Инжи надеялся на победу жреца. Похоже, наверх комендант поднялся не просто так. У него в крови чувствуется склонность занимать сторону победителя. «Я не самоубийца», — хмыкнул Тристис. «Кто я такой, чтобы влезать в разборки между богом и повелителем чар? Да и любопытно было посмотреть». Последнее он пробормотал очень тихо, почти про себя. «Как будем выбираться отсюда?» Комендант встал и снова выглянул за край обрыва. «Придется своими силами». Сыщик о чем-то думал, поглаживая пояс. «Может, подождать? Пусть нам закинут веревку». «Лучше не ждать», — выглянув за край и что-то прикинув, сказал сыщик. «Не знаю, что за силы держат в воздухе наше место заточения, но они могут уйти в любой момент. К тому же веревка у нас есть, и ее длины сейчас должно хватить». Инжи с удивлением увидел, как сыщик отцепил от пояса декоративную бляшку, на деле оказавшуюся легким и крепким креплением со скрытым внутри крючком, и потянул за нее. Изнутри пояса потянулась очень тонкая веревка, даже не веревка, а нить. Заметив заинтересованный взгляд коменданта, Тристис пояснил. «Мне несколько раз довелось побывать в ситуациях, когда было сложно без веревки, поэтому я заказал у одного глухого кузнеца это устройство. Глухой-то он глухой, но его руками явно водил бог». «Какой?» «Не знаю», — Тристис улыбнулся. «Не удивлюсь, если вскоре мы узнаем, что у нас появился новый бог, покровитель искусств и ремесленников. А здесь мне все равно пришлось самому поработать над веревкой, чтобы она выдерживала вес человека. Все-таки она слишком тонкая, но меня держит». Он взглядом смерил фигуру коменданта. «Да и вас выдержит». «И что, ты постоянно таскаешь с собой веревку?» «А почему нет?» – пожал плечами Тристис. «Практически ничего не весит, неудобств не доставляет, а понадобится может в любой момент». Инжи только пожал плечами, оставляя без комментариев причуду сыщика. Дальше все прошло довольно быстро, что говорило о большом опыте сыщика в подобных делах. Обернув одним концом веревки торчащий кусок стены и закрепив ее металлической поясной бляшкой, он надел пояс на коменданта. «Оберните руки тряпкой, а то порежетесь о нить». Комендант кивнул и, не найдя ничего подходящего, отрезал рукава своей рубашки, намотал их на ладони и встал у края, взявшись за неощущаемую руками веревку. Тристис напоследок что-то отцепил от пояса и оставил себе, а нить под действием веса Инжи стала медленно вытягиваться из механизма, скрытого в поясе. Сыщик убедился, что процесс спуска идет нормально, и еще раз оглядел окрестности. Внизу суетились люди. Отряд стражи уже ожидал коменданта, а примерно в квартале от бывшей резиденции Тристис разглядел лежащие фигурки других жрецов бога Диса. И это были явно не те жрецы, что сопровождали Адамуса, так бесславно отдавшего свою жизнь во имя Бога, которому он служил. Быстро отбросив все маловероятные версии, Тристис оставил одну, пусть и спорную, но объясняющую наличие других жрецов. Эта версия говорила о том, что при необходимости Бог может использовать всех своих жрецов одновременно, и, скорее всего, их использование дает ему большую свободу действий. Эта версия подтверждала предыдущий вывод сыщика, что через жрецов богам проще и удобнее работать с тварным миром. Тристис вздохнул. Ему еще предстояло потратить немало времени, чтобы зарядить маной полностью разрядившийся поясной жезл, который с успехом противостоял отголоскам безумства закончившегося боя, да и личных запасов почти не осталось. А это трата времени и сил. Убедившись, что комендант благополучно спустился, Тристис присоединил к нити, ведущей вниз, заранее отстегнутый от пояса специальный держатель. Тщательно проверил его сцепление с нитью и, бросив прощальный взгляд на приютившую их с комендантом площадку, спрыгнул, надеясь, что успеет спуститься до того, как держатель слишком сильно разогреется от трения. Сейчас, когда сил осталось всего ничего, появление ожогов было крайне нежелательно. Толлиус. Настоящее искушение. Убраться подальше он не успел. Неожиданно, внезапно ломая сопротивление, навалилось искушение. И не полупрозрачные видения сквозь реальность, а удивительно четкие образы, вытеснившие из головы искусника прочие мысли. Искушений много, очень много, и мелькают они быстро-быстро. Разум не поспевает за ними. Что-то просто мелькает серой тенью перед мысленным взором. Иная картина чуть задержится в поле зрения, как нарядная девица перед строем женихов на городском празднике. Вроде бы хороша, но отвернулся и тут же забыл, засмотревшись на другую. В памяти лишь смутный образ. Встретишь — узнаешь, а нет — так и не вспомнишь. И все же усилием воли удается притормозить мелькающие перед лицом картинки, словно сунуть закладку в книгу. И тогда можно рассмотреть, потрогать, почувствовать все в деталях. Страницы в фолианте разные. Серые — что-то непонятное, чужое. Старику это неинтересно. Пускай бегут, пускай испуганно прячутся в темных закоулках памяти, словно мыши в чулане. Но попадаются другие, цветные. Они, как сладость для малыша, манят, соблазняют. В них ты, искусник, и тычет властным перстом, выпуская наружу дремлющие образы, погружаясь в них. Толлиус с волнением заглядывает через огромное окно в ярко освещенную комнату, где два человека в белоснежных плащах и смешных белых шапочках склонились над трупом. Отчетливо видно в развороченной грудине замершее сердце. Он знает, это лекари, только непонятно, какой смысл возиться с мертвецом. И все же они не уходят. Прикусив губу, старик следит за людьми. Вот один на мгновение прижал блестящий амулет к трупу, отчего тот даже подпрыгнул. Понятно отчего. Лекари зачем-то вызвали грозовой разряд. Вдруг мертвое сердце начинает судорожно сокращаться. Искусник сам не понял, почему пришло чувство невыразимого облегчения. В комнате сами собой активировались чувствительные амулеты, услужливо рисуя на картине какие-то цифры. Понятно какие. Вот температура, это пульс, время. Толлиус смотрит на картину. Искусную картину во всю стену, где нарисованные персонажи двигаются как живые. Толлиус уверенно говорит «Первый канал», и картинка меняется, послушная его воле. Стоп! Что-то интересное. На картине люди в одинаковой зеленой форме в молчании сноровисто потрошат маленькими ножами бесчувственного человека. Толлиус не брезглив, но отчего-то в желудке нехорошо. Один из зеленых окровавленными руками вытаскивает из тела почку. Палачи? Нет, другой уже держит наготове новый орган, чтобы заменить поврежденный. Двое мужчин ведут под руки дряхлого старика и усаживают его в мощное кресло на колесиках. Толлиус стоит в сторонке. Он ждет кого-то. Колеса кресла начинают крутиться сами. Старик без посторонней помощи, не шевельнув ни единым мускулом, едет куда-то по своим делам, свободный как ветер. Искусник вскрикивает, его душит ярость. Старый пень проехал Толлиусу по ноге. Мрачное подземелье. Толиус заглядывает через плечо здоровяку, сжимающему пузатый жезл. Из темных коридоров лезут... люди? Нет, живые человеческие скелеты. Здоровяк-искусник еле успевает разрушать их голубыми молниями из жезла. Толиус, как приклеенный, следует за незнакомцем. Он не чувствует страха, только азарт. Одной твари удается подобраться совсем близко, и перед смертью она успевает вцепиться мужчине в горло, брызжет кровь. Старик понимает, если через заслон молний прорвется еще одна, то искуснику конец. Искреннее сочувствие соседствует с легкой досадой на скелетов. Но что это светится зеленым в небольшом тупичке? Искусник тоже заметил и бежит туда. Непонятно почему, но Толиус чувствует облегчение и радость. Зеленым светится сундук. Здоровяк хватает его и с помощью искусства мгновенно исцеляется. Огромное помещение. Стены и потолок теряются вдали. Окон нет. Очевидно, помещение вырублено в какой-то пещере. Всюду гигантские, размером с дом сундуки. Между ними снуют люди. Вот идет молодая девушка с короткими черными волосами. Толиус смотрит на нее во все глаза. «Хороша!» Девушка залезает в большую железную конструкцию со светлячком сверху, напоминающую фигуру человека. И фигура оживает, повторяя движение чародейки внутри. «Голем!» Пускай Толиус их никогда не видел, но сразу же узнал. Голем легко, словно игрушки, подхватывает огромные сундуки и переставляет их. Какое-то старое капище посреди дремучего леса. На покосившихся камнях светятся иероглифы. Толиусу страшно. Он медленно идет вперед, озираясь по сторонам. В руках у старика диковинный жезл, железный прут с удобной деревянной ручкой на конце. Вокруг ни души, как и положено ночью на капище. Но старик уверен, он здесь не один. И точно, неожиданно со всех сторон появляются жуткие твари из ночных кошмаров, жаждущие его крови. Искусник словно этого и ждал, целит жезлом в ближайшего монстра и активирует механизм, плетение. Визуальной составляющей нет, но чудовище, разбрызгивая черную кровь, падает и больше не двигается. Его судьбу разделяет второе, третье, четвертое. Их слишком много, они совсем близко. Толиуса хватают. Острые зубы погружаются в его плоть. Вместо боли в мозгу бьется лишь разочарование. До цели оставалось совсем чуть-чуть. Он умер, без сомнения, но продолжает мыслить. Чудовище, все еще терзающее бездыханное тело, исчезает в сгущающемся тумане. Но вот туман вновь рассеивается, и Толиус стоит здоровехонек в самом начале пути. Как будто время пошло вспять. Но только он знает, что время тут ни при чем. Он умер только что, просто это другая жизнь, и осталось еще четыре. Мужчина богатырского сложения с короткой стрижкой достает нож и, не моргнув глазом, режет себе руку до кости. Толиус снисходительно усмехается своим или чужим мыслям, как некачественно делали раньше. Здоровяк тем временем с ловкостью фокусника снимает с руки кожу, как перчатку. Толиус вздрогнул. Но что это? У человека железные кости, соединенные хитрыми механизмами. Пальцы сжимаются и разжимаются без мышц. А кожа, хоть и живая ткань, всего лишь маскировка. Очевидно, что-то сломалось, и человек собирается починить свой великолепный протез. Вокруг темный лес. В свете звезд почти ничего не видать. Внутренности сжимаются в предчувствии близкой угрозы. Толиус еле различает свои руки, надевающие на голову повязку амулет. И мир преображается. Темнота исчезает, возвращаются краски. Появляются какие-то надписи, разноцветные стрелочки услужливо показывают на что-то важное. Прячущаяся в траве мышь заботливо обводится зеленым контуром. Она не опасна. И Толиус не обращает на нее внимания. Он знает, крупные хищники будут с красным контуром. Старик своей волей увеличивает и уменьшает то, что видит, осматривая окрестности. С облегчением выдыхает воздух сквозь стиснутые зубы. Никого. Городские трущобы. Поле битвы. На улице мертвые и раненые. Одно тело выглядит хуже других. Обожженный обрубок человека. Толиуса обуревает целая гамма противоречивых чувств. Интерес, сочувствие, недовольство. Старик видит сложнейшие искусные плетения, идущие от маленького амулета, который не дает душе покинуть изувеченное тело. Снова тот же калека, уже на кровати, а вокруг суетятся целители. Неожиданно волна озарения захлестывает Толлиуса. Он, лекарь-самоучка, может помочь. Искусник прогоняет всех целителей и начинает творить непостижимые вещи с аурой и жизненными нитями страждущего, переплетая их, как будто это простые веревки, и обрубок на глазах превращается в молодую девушку. Схема. Хитрая схема иллюзии висит в воздухе. Разноцветные квадратики, стрелочки, кружочки. Толлиус горд, ведь это он создал ее. Старый искусник по стрелкам уверенно отслеживает пальцем несколько точек на схеме, одновременно перед глазами появляется структура незнакомого плетения. Готового плетения, хоть сейчас в жезл клади. Кому сказать, не поверят. Впрочем, собеседник есть. Небольшой камень в браслете на руке. Нет, Толлиус не сошел с ума, чтобы разговаривать с камнями. Это даже не амулет связи, это пленник в темнице. Чувство пьянящей радости. Полет. Высоко-высоко, как птица. Внизу раскинулся величественный город. Толлиус в восхищении повис в воздухе между небом и землей. Уголки губ тронула легкая улыбка. Он только что сделал мелкую пакость. С помощью искусства исписал одну из крыш далеких домов. Снизу не видать, но любой летун вроде старика сможет полюбоваться аккуратной надписью. А теперь, как честный человек, он должен подписаться. Ник Админ Рутович, вот так. Знакомая обстановка тюрьмы, зала с заключенными. Приходит чувство непонимания, дискомфорта. Толлиус, пленник. Опустив глаза, он смотрит, как по его молодому телу ползает, будь то живое, нарисованное черное существо. Он видел его раньше и думал, что это просто татуировка. А теперь точно уверен, это лечебный амулет. Толлиус лежит на земле возле развалин какого-то дома. Некоторые камни, вопреки всем законам природы, плавно кружатся в вышине. Солнце слепит глаза. Закрыть бы их и не открывать никогда. Теперь это действительно его глаза, и это его немощное тело распростерлось на мостовой. Дыхание с надсадным свистом вырывается из груди. Сердце бьется неритмично. Надо срочно снять мышечный спазм, отрегулировать подачу воздуха и расширить манопоток, иначе жилет не справится. Дрожащей рукой старик стал шарить под плащом в поисках нужного вентиля. Горячая боль, пульсирующая в груди, отпустила. Теперь бы забыться на несколько часов, восстановить силы. Он уже слишком стар для таких приключений. Но нельзя. Надо найти посох, а потом срочно отправиться домой. Главный манокристалл пуст, как колодец в пустыне. Жилет сейчас работает на личном запасе маны самого искусника. Надолго его не хватит. Из последних сил Толлиус уцепился за уплывающее сознание. Надо домой. Раз надо, значит надо. Ну и что с того, что больно? Всегда больно. Боль бывает сильнее или слабее, но она есть всегда. Сегодня боль всего лишь чуток сильнее. Что ж, бывает. Нужно перетерпеть и идти. Зачем? Может сдохнуть прямо здесь? Бог нынче одарил его воистину чудесными видениями. Лечебные амулеты небывалой силы, которыми люди пользуются походя, как ложкой за обедом. Искусство на грани сказок, доступное ему, Толлиусу. Самодвижущиеся экипажи и полеты в небесах? Такого не бывает. Зачем тогда жить и мучиться дальше? Зачем продлевать свои страдания? Да затем, что кое-что всяко лучше, чем совсем ничего. Собрав волю, старик открыл глаза, чтобы увидеть, как высокий парень с девушкой на плече перешагивает через него. Тот самый узник, освобожденный арабосцами, который без малого 30 лет исправно снабжал Толлиуса маной. А на щеке девушки в издевательской ухмылке щерила зубы картинка амулет из видений. Братья наши меньшие. Темнота ночного города милостиво скрывала троих людей, неспешно идущих по слабо освещенной стороне улицы. Глубокая ночь еще не наступила, по дороге попадался припозднившийся народ, и трое путников пока не привлекали внимания стражи. Возглавлял процессию чародей Слурин, а два сопровождавших его воина играли роль телохранителей. Они не прятались, однако по возможности старались не светиться. Придуманная на скорую руку легенда была не очень надежной, но пока работала. Часто встречающиеся стражники не обращали внимания на торговца с охраной, которые несколько дней назад официально въехали в город и зарегистрировались в магистрате, о чем свидетельствовала специальная бляха с печатью. Дела заставили почтенного торговца отправиться на ночь глядя для неотложных встреч с другими уважаемыми торговцами, что, впрочем, совершенно не интересовало хранителей городского спокойствия. Время еще не настолько позднее, чтобы их прогулка вызвала подозрения, но если поиски окажутся безрезультатными, придется использовать чародейские приемы и до утра стать ночными тенями, рискуя вляпаться в какую-нибудь искусную гадость, обильно напиханную в этой части города и чутко реагирующую на чародейство. Сегодня, вопреки логике, Слурин решил осмотреть центральную часть города, где жили в основном аристократы и просто богатые люди. Именно это и являлось причиной большого количества различных искусных защит, из-за чего их прогулка становилась более опасной и трудной. Ведь опасность здесь имеет вид не ночного грабителя, как в бедной части города, а является чем-то неопределенно эфемерным. Приходится напрягаться, чтобы создаваемые чародеем исследовательские конструкты-разведчики не вызывали срабатывания систем безопасности, проплывающих мимо домов знати. Предусмотрительность чародея уже не в первый раз оправдывала себя. Несколько раз их останавливал патруль городской стражи, исправно несший службу в этой части города. Задав стандартные вопросы «кто?» и «куда?», проверив бляху и наличие искусных печатей на мечах охранников, сопровождавших торговца, они продолжали свой обход. Каждый раз Слурин напрягался, в особенности при проверке печатей на оружии. Его раздражало местное правило, согласно которому всем въезжающим в город вооруженным гостям в обязательном порядке необходимо запечатывать мечи и луки. Чародей считал, что это лишь дополнительный доход в городскую казну, хотя, может, так еще делают для наиболее быстрого решения иногда возникающих конфликтов между приезжими и местными. Как только запечатанный меч доставался из ножен или распаковывался лук, печать ломалась, оставляя на окружающих предметах множественные искусные метки и одновременно с этим подавая сигнал страже. И даже если нарушителю удастся скрыться, по этим меткам, зарегистрированным за гостем города, легко будет узнать, кто это был, что существенно упростит поиск. А напрягался Слурин из-за того, что у всех их воинов такие печати были фальшивыми. Вернее, настоящими, но обезличенными, что стоило просто огромной суммы денег. Подделки имело смысл применять лишь потому, что у уличных патрулей отсутствовали довольно дорогие амулеты идентификации, а использовались несложные, определяющие лишь наличие неразрушенной искусной печати. Если и сегодня не удастся найти девчонку, придется бросить поиски и отправиться за город на встречу с основной группой, которая вместе с освобожденным узником ожидала оставшуюся в городе поисковую тройку. Испытывать судьбу дальше становилось слишком опасно. После того, как официальную резиденцию коменданта разрушил неизвестный чародей, сам Слурин скептически относился к официальной версии. Скорее всего, активировали по ошибке какой-нибудь искусный амулет, а свалить все решили на арабоссов. Стало слишком жарко от снующих повсюду сыщиков, филеров и прочей служивой нечисти. «Стой!» — шепотом скомандовал Слурин. Охрана медленно остановилась и перекрыла своим вниманием возможное направление нападения на группу. Чародей же хмурился. Один из исследовательских конструктов передал непонятную информацию. Нет, следы беглянки, на которые они были настроены, не нашлись. И это не очередной прохожий. Это было что-то странное. А любая странность в их положении может либо открыть что-то интересное, либо привести к неприятностям. Немного посомневавшись, чародей все-таки решил не пропускать мимо внимания то, что нашли его конструкты. Проинструктировав охранников, Слурин взмахом руки отправил их в глухой переулок, который так его заинтересовал. Там, в разросшихся кустах колючего растения глармуны, вылезшего через ограду дома, и находилась найденная аномалия. Первый охранник, обнажив меч и надев на голову повязку с темным стеклом, закрывавшим глаза, отправился вперед. За ним, на расстоянии в 20 шагов, второй, и замыкал шествие чародей. Про себя Слурин помянул добрым словом их командира, озаботившегося такими полезными искусными штучками, как амулеты ночного глаза. Ему было интересно, как и где их достали заказчики экспедиции, но вопросов он не задавал. И так понятно, что никто ничего не скажет. Зато эти и другие искусные амулеты, выданные им, практически не отслеживались искусниками и позволяли не тратить чародею силы. По сути, благодаря амулетам, вероятность успешного выполнения задания изначально оценивалась как достаточно высокая. Да и вообще, хоть оно и было трудным по исполнению, но предварительная подготовка, проведенная самими заказчиками, оказалась выше всех похвал. Только приди и возьми. То, что один из спасаемых пропал, неприятно, но не смертельно. Их вины в этом нет. Просто кто-то успел его перехватить. Римин, который шел первым, приблизился к кустам. Амулет окрашивал окружающее в непривычные зеленовато-красные тона. Сжимая рукоятку меча правой рукой, левой он бесшумно отодвинул в сторону ветку. Куст был не настолько густой, чтобы там могли спрятаться хотя бы три человека, но пока никого не видно. Меч тут явно бесполезен, и Римин вложил его в ножны, взамен достав длинный нож. Затем, стараясь не производить лишнего шума, он ввинтился внутрь растительности и остановился. Ничего не видно. Ветви, листья. Что же тут почудилось чародею? Внимание воина привлекло какое-то шевеление. Неожиданно несколько ветвей своим движением выделились на фоне неподвижных кустов, и с легким испугом Римин понял, что буквально на расстоянии вытянутой руки видит человека. Или пародию на человека. Или, он пригляделся, скелет? Вот скелет сделал движение в его сторону. Тут же инстинкты выбили из головы все мысли, и Римин стал действовать, как его учили. Сначала бей, потом думай. Удар ножом под ребра, лезвие лишь скользнуло по кости, не встретив плоти. Удар по шее лезвием клинка, сталь безрезультатно проскрежетала по позвоночнику скелета. А ведь этим ножом он наспор рубил железные прутья. Римин выскочил из кустов и подбежал к чародею. «Живой скелет!» «Кто?» Слурин внимательно поглядел на него. «Живой скелет!» Уже взяв себя в руки, спокойно повторил Римин. «И его не берет сталь». «Ладно», — не стал пускаться в бессмысленные разговоры чародей. «Тупик глухой, и, судя по всему, сюда не заглядывает даже стража. Но мало ли. Контролируйте вход, а здесь я сам справлюсь». Проводив взглядом воинов, Слурин задумчиво пробормотал. «Значит, живой скелет. Чудеса!» Затем он внимательно оглядел кусты и присмотрелся к ограде рядом. Для начала создал защитные конструкты, стайкой закружившиеся вокруг него, как бы заключая чародея в замкнутый шар. Пара таких штук у него всегда была наготове, но тут Слурин решил перестраховаться и выпустил из специальных ловушек, расположенных в поясе торговца, их обычное боевое количество. Живых скелетов он еще не видел, хотя на големном турнире, говорят, редко, но встречаются такие. Кованую оградку, к которой прислонился чародей, конструкты не замечали и спокойно проникали сквозь нее. Точно так же они игнорировали каменные столбы ограждения. Но стоит только появиться какой-либо угрозе, маленькие охранники тут же начнут действовать. Одни вцепятся в летящую стрелу или камень, разламывая их. Другие, влетев в тело напавшего врага, станут выжигать ему внутренности. А если у того есть искусная защита, то работать начнут третьи конструкты, проедая ее. А вот против чародейской защиты, такой как у Слурина, нужны более сложные конструкты, но сейчас он не стал их создавать, резонно предположив, что в данный момент это будет лишним. Вряд ли ему здесь встретится противник-чародей. Вскоре все было готово, и Слурин принялся за создание исследовательских конструктов. Это заняло больше времени, к такой работе он заранее не готовился, и их пришлось создавать на месте. Слова Римина он все же принял всерьез, тот воин спокойный, рассудительный. Говорит только то, в чем уверен. Наконец, и эта работа была выполнена. Слурин вытер рукавом выступивший на лбу пот и несколько мгновений отдыхал, просто наблюдая, как последние конструкты буквально облепили куст, медленно кружа в завораживающем танце. Некоторые из них, внезапно остановившись, ныряли внутрь куста, а спустя какое-то время выныривали обратно. Сверху над облаком мельтешащих в чародейском зрении огоньков висел конструкт, по размерам превышающий остальные в несколько раз. Именно он руководил простейшим первоначальным сбором информации, управляя своими мелкими собратьями. Примерно такой же находился и над головой чародея, обеспечивая контроль окружающего пространства дальше 10 шагов. Ближе этого расстояния защитные конструкты сами могли справиться с угрозой. Слурин встрепенулся. Появилась первая информация. Так, что тут у нас? В основном растения, что естественно. Дальше земля и... кость. Может, действительно скелет? И откуда он тут взялся? Ага, понятно, почему его разведчик обнаружил здесь странное, что было его вторичной целью после поиска следов, интересующей их девушки. Объект шевелился как человек, но у него отсутствовала аура. Своими конструктами-разведчиками Слурин гордился по праву. Они были способны не только отличать движение животного от движения человека, различать шевеление кустов, листьев и травы под воздействием ветра или живого существа, но и находить слабые аурные следы, сообщать о приближении людей и много чего еще полезного. Часто бывает, что вычислить противника-чародея можно только по таким вторичным признакам. По мысленной команде чародея большая часть конструктов скрылась в кусте, практически облепив скелет. Спустя некоторое время Слурин, получив результаты, пришел в возбуждение. Найденный скелет оказался големом, но каким? Совершенно самостоятельным и без внешнего управления. Правда о том, что это голем, говорило лишь наличие специфических следов, отпечатки эмоций создавшего его чародея. В остальном же, как с неудовольствием признался себе Слурин, он ничего не понял. То ли на скелете стоит мощная защита от чародейского взгляда и нюха, то ли половины стандартных управляющих конструкций там попросту нет. Однако как-то же он двигается. Спустя еще несколько мгновений чародей впал в шок. Эмоции голема резко изменились, чего не могло быть по определению. Пусть даже голем находился под невидимым контролем, остатки эмоций чародея, наложившиеся на него при создании, должны перебивать любые другие эмоции, доходящие до голема при управлении им. Здесь же было полное ощущение, что в кустах сидит почти человек, который вдруг одним резким усилием проснулся и заинтересовался окружающими его конструктами. Что? Он видит конструктов? В мутном мареве расплывающегося изображения, получаемого чародеем от своих нескольких зрительных созданий, Слурин увидел, как скелет поднял руку и стал ею махать, пытаясь поймать носящиеся вокруг него сгустки энергии. Немного погодя, он попытался двинуться в сторону чародея, но несколько крупных ветвей, прошедших сквозь грудную клетку, этому эффективно препятствовали. По всей видимости, чтобы выпутаться самостоятельно, голему не хватало соображения. Осмотрев все еще раз внимательнейшим образом и удостоверившись, что внешний контроль над големом отсутствует, а также чувствуя к себе все тот же интерес без малейшего намека на агрессивность, чародей глубоко вздохнул, проверил своих защитных конструктов и решительно вошел внутрь куста. Римин с напарником контролировали подходы к тупичку, стараясь сильно из него не выглядывать. Уже несколько раз проходила стража, и Римин напрягался, готовый в любой момент перейти к активным действиям. Сегодня особенно много стражников шастает по улицам города, и если его с товарищами обнаружат, вряд ли их легенда про торговца с охраной будет достаточно убедительной. Но пока все обходилось. Наконец, сзади раздались шаги Слурина, и Римин резко развернулся, поняв, кому может принадлежать цоканье по камням брусчатки, эхом сопровождающие шаги чародея. Он не ошибся. Рядом с довольным чародеем, через амулет все так же находившийся на лице воина, отчетливо была видна улыбка Слурина. Шел скелет, которого Римин недавно безуспешно пытался зарубить. Шатающаяся походка с периодическими остановками даже позабавила его. На язык просился вопрос, кто напоил скелет. И некая мрачность ситуации как-то сразу сгладилась. Тогда в кустах он, конечно, немного испугался, но крепкие с рождения нервы, постоянные тренировки и боевые столкновения с кордосцами, в том числе с искусниками, закалили его сущность настолько, что редкие эмоциональные всплески быстро сходили на нет. Если бы Римин знал, что каждому воину из отряда в этом походе чародей посадил в ауру специального контролирующего конструкта, то, возможно, не был бы так спокоен. Слурин был доволен собой. Вряд ли бы другому чародею пришло в голову не подчинить себе голема, а договориться с ним. Поняв, что абсолютно ничего не может добиться управляющими конструктами, Слурин, вместо того, чтобы уничтожить непонятное существо, смог заметить и понять реакцию голема на его эмоции, чем не преминул воспользоваться. Излучая доброжелательность, чувство удовлетворения, легкого любопытства и надежды, вызвал ответную реакцию скелета. То же чувство надежды, поиска, это Слурин не понял и проигнорировал, необходимости и просьбы. Играя своими эмоциями, что такому опытному чародею, как Слурин, давалось не просто легко, а очень легко, он смог заставить голема следовать за собой. Однако сегодня слишком много стражи. В столь сложных условиях Слурин не хотел рисковать. Он решил свернуть поиски пропавшей девушки и покинуть город. Слурин не особо надеялся, что удастся найти беглянку, а потом еще каким-то образом справиться с тем неведомым чародеем, с которым она сбежала. Но заказчик сформулировал задачу четко – освободить узников, а если кто-то из них умер, раздобыть тело для перезахоронения на родной земле. Если же и тела нет, то предоставить доказательства смерти. Поэтому деваться было некуда. Командир сказал ясно: пока есть возможность проводить поиски, ищите. Теперь же отпущенный срок практически вышел, и пара часов ничего не решит. Слурин отдал команду своим охранникам двигаться на базу. Предстояло еще довести голема незамеченным до места их базирования в городе, а потом как-то выбраться вместе с ним. Чародей решил приложить к этому все усилия. Даже готов был раскрыться, только бы не оставлять живой скелет. Слурин был восхищен мастерством неизвестного чародея, сотворившего такого голема. Еле ходит, но самоуправляем и с эмоциями. В этом предстояло разобраться.